Глава 13. Огонь. Яростный, неукротимый, смертельно опасный. Он должен был давно спалить меня. Но вместо этого будто издевался. То касаясь рыжим языком кожи, отчего на ней появлялся ожог, то лизал подол платья. Я не понимала, почему до сих пор не сгорела, ведь это противоречило всякой логике. Наверное, следовало учитывать, что нахожусь в магическом мире, а здесь все иначе, чем я привыкла. Вот только страх никуда не делся, лишь усиливался с каждой секундой, а пылающее кольцо сжималось и сжималось. Я потеряла счет времени, почти смирилась с неизбежной смертью, но когда сквозь огненный вихрь пробился сияющий свет, воспрянула духом. Пламя погасло не сразу, но постепенно становилось меньше, будто кто-то лишил его подпитки. Сияние поглощало огонь, пока он не исчез полностью, оставив меня в белоснежной сверкающей пустоте. Сложно описать чувства, нахлынувшие на меня вместе с ней. Я словно растворялась в этом сиянии, ощущая, как исчезает боль, нисходит умиротворение, а, закрыв глаза, сама не поняла, как заснула. Последнее, что я запомнила, прежде чем уплыть на волнах неги, неожиданное ощущение безграничного счастья, окутавшее все тело. «Жаль», — услышала я сквозь дрему голос Рида. «Сделаю, как просишь». «Рид?» — нахмурившись, я невольно коснулась странно горячих и припухших губ. Открыв глаза и обнаружив себя на диване в гостиной темного, резко вскочила и уставилась на начальника цитадели, сидевшего в кресле напротив и пьющего вино. «Что я здесь делаю?» — вырвалось у меня. «Добро пожаловать, миледи». Отсалютовал он бокалом. «Как вы себя чувствуете?» «Все хорошо». «Рад», — улыбнулся он, но от этой улыбки у меня кровь застыла в венах. «Ваше здоровье нам понадобится». «О чем вы?» «Как вам нравятся мои покои?» Он обвел рукой комнату. «Пришлось постараться, чтобы здесь ничто не напоминало о том, что находится за их стенами». «Красиво», — согласилась я, невольно вновь оценив роскошь и уют обстановки. Тяжелая резная деревянная мебель, стены, затянутые тканью, хрусталь люстр, яркий огонь в камине, от которого я невольно поёжилась. Да, Рид был прав. Здесь ничего не напоминало о том, что это тюрьма. Богатые покои аристократа, сомнений нет. Хотя хватало одного взгляда на владельца этих хором, как становилось понятно, все не так просто, как кажется. «Но для вас здесь недостаточно хорошо», — хмыкнул он. «Помню, как переживала Равена, готовя для вас покои у Страйгера. Ей все казалось, что, увидев их дом, вы фыркнете и высокомерно потребуете все переделать». Я молчала, не понимая, куда он клонит. «Милорд, что происходит?» — повторила вопрос. «Как я здесь оказалась?» «Вас принес Страйгер», — пожал плечами Рид, поставив пустой бокал на столик. «Был очень взволнован, явно переживал за ваше состояние. Однако несколько минут назад все изменилось. Не хотите поведать мне подробности?» «Не понимаю. Я действительно находилась в ступоре. Последнее, что я запомнила, была в доме Вераи. Его хозяйка напала на меня, а до этого мне в голову пришли совершенно безумные мысли, слишком похожие на правду. Про очередной сон вспоминать не стоило. Он всего лишь подтвердил то, что я уже так или иначе узнала сама, не считая нескольких недостающих фрагментов». «Думаю, вы мне лжете, но доказательства этому я получу немного позднее». «Мне необходимо поговорить с лордом Страйгером». «Ваше желание исполнится», — вновь улыбнулся он. «Хотя не уверен, что вы догадываетесь, каким образом оно исполнится. Прошу, миледи». Рид поднялся, протянул мне руку и уставился в ожидании. Ничего не оставалось, как подняться самой. Касаться мужчины я не хотела, но у меня вновь не было выбора. Не знаю, что происходит. Мне необходимо дождаться Эрика и все ему рассказать. Да, придется раскрыть все секреты. Но дело приняло слишком серьезный оборот, чтобы и дальше умалчивать о них. Коснувшись рукой Рида, я нервно выдохнула. Темный вел себя странно. Слишком любезный, услужливый, делающий туманные намеки. Что происходит? Тем временем Рид повел меня к выходу. Я послушно шла рядом, стараясь не думать, почему мы спустились по лестнице, покинули башню и пересекли двор. Когда темный остановился перед угловой башней, я напряглась. Стражники, повинуясь знаку, открыли двери, а стоило нам пройти внутрь, заперли вновь. Звук закрывающегося засова отозвался диким скрежетом. Возможно, это последствия эха, но, скорее всего, мне это показалось, и дело было в самой обстановке. В этой башне не было окон, только каменные стены с закрепленными на них факелами. Мы стояли на небольшой площадке, от которой вниз вела лестница. Чёрт, у меня возникло ощущение, что это дорога в ад. «Зачем мы здесь?» — прошептала я, стараясь избавиться от внутренней дрожи. «Это просьба лорда Страйгера», — усмехнулся Рид. «Прошу, миледи». Первый шаг оказалось сделать сложнее, чем я могла предположить. Но опять же, разве у меня был выбор? Мы спускались довольно долго. Придерживая подол платья, я старалась не обращать внимания, что становится холоднее. По стенам сочилась влага, а запах сырости и затхлости стал настолько сильным, что было трудно дышать. С каждым шагом по винтовой лестнице я нервничала все сильнее, а Рид молчал, не желая посвящать меня в свои планы. Когда лестница закончилась, он остановился перед еще одними дверьми. Первым желанием было рвануть обратно, любыми путями выбраться из этого места. Но, словно угадав мои мысли, магия Аркина окутала мое тело. После этого я напоминала себе марионетку в руках кукловода. За ниточки дергал темный, а мне нечего было ему противопоставить. Еще одна пара стражников мрачно на меня взглянула, один из них отпер замок, пропуская нас внутрь. И вот в этот момент я испугалась по-настоящему. Ночной кошмар вернулся. Только сейчас я поняла, что мое подсознание каким-то образом умудрилось воспроизвести подземелье в мельчайших деталях. Арочные тяжелые своды, серый камень, сырость, чадящие факелы, железные решетки камер, крысы, бегающие настолько спокойно, словно давно считали это место своим домом. В одном мой сон оказался милостивее ко мне. Там я не чувствовала ужасающую вонь, которая ударила в нос, как только я вошла. Пот, грязь, кровь, испражнения. «Прошу, миледи!» Рид насмешливо указал рукой вперед. «Зачем?» «Разве я не сказал?» Притворно удивился он. «Пройдемте. Я отвечу на все ваши вопросы». «Нет», — прошептала я. «Не заставляйте применять силу», — лениво сказал он. Клубящаяся тьма за спиной стала весомым аргументом, как и потяжелевшие оковы из черной магии на запястьях. Словно во сне двинулась дальше, стараясь не смотреть по сторонам. Вот только я все равно видела обитателей подземелья, грязных, заросших, вонючих, с безумными взглядами. Стало понятно, что камера, где сидел Карл, была на самом деле курортом. Что ж, я не ошиблась. Рид на самом деле был дьяволом, приведшим меня в свой ад. Не знаю, как смогла пройти до последней камеры, но когда темный при помощи магии открыл решетку, я застыла. Рид зашел внутрь, с интересом оглянулся, а затем вернулся, взял меня за руку и завел внутрь. «Присаживайтесь», — сказал он. В состоянии полного ужаса, посмотрев на него, я двинулась вперед. Кукла, робот, не имело значения, мое тело мне больше не принадлежало. Сидеть в камере было негде, кроме кучи гнилой и вонючей соломы, на которую было страшно даже смотреть. Но я опустилась на нее. «Итак, я обещал ответы», — усмехнулся он. «Что сказать? «Добро пожаловать ко мне в гости. Данная комната отведена только для вас. Уверен, вы оценили мою щедрость, что не оказались в другой». «Почему?» «Это объяснит Страйгер», — подмигнул Рид. «Как только он освободится, то лично займется допросом. На этом прощаюсь. Ах да, советую как можно меньше привлекать к себе внимание. Пусть одиночка, но ваши соседи на редкость выдумщики. Женщин не видели давно, а пока стража доберется. Ну, я думаю, что понятно выразился». «Вполне». «Пожелания будут?» — любезно уточнил он. «Помимо свободы». «Когда придет Страйгер?» «Как только освободится». Рид вышел из камеры, закрыл решетку, а в следующую секунду пропал в портале. В этот момент я поняла, что могу двигаться. Вскочив с пола, я рванулась к решетке, но она не поддалась. Другого же выхода из камеры не было. Мне понадобилось 10 минут, чтобы прийти в себя. Итак, я оказалась там, где меньше всего хотела быть. Не знаю, что взбрело в голову Страйгеру, но я здесь с его подачи. Не уверена, что он выслушает меня. Точнее, услышит. Попробовать стоило, но чувство самосохранения оказалось сильнее. Мне надо выбираться отсюда любым способом. А он был у меня только один — связаться с Браном. Достав кристалл связи из кармана, я покрутила его в руках. В библиотеке у меня ничего не получилось, но я попробовала всего один раз, а потом перешла к другому решению проблемы. Сейчас мне не оставалось ничего, кроме как любыми путями оживить эту грёбаную призму и вызвать Рыжего. Прошло около 30 минут, за который я только что с бубном не сплясала шаманский танец, но кристалл продолжал молчать. Не знаю, как его настраивал Бран, но он явно схалтурил, а может, просто я была полной неумехой. Окончательно осознав, что мне придется оставаться в этой камере, пока не придет Страйгер, я не выдержала и расплакалась, прижав долбанную призму к лицу. «Ника!» Сквозь рыдание услышала удивленный голос Рыжего. «Бран, чтоб тебя бесные крысы сожрали! Почему ты не отвечаешь?» «Не ори!» Я словно воочию увидела, как этот гад поморщился. «Что случилось?» «Я в цитадели», — сказала тише. «В подземелье среди убийц и еще кого-то. Вытаскивай меня отсюда немедленно!» «Ника, детка!» — примирительно заявил он. «Все сделаю, не переживай! Буду сразу, как только смогу!» «Когда?» — завопила я. «Тут крысы, между прочим!» В этот момент одна из озвученных тварей, видимо, услышала, что я говорю о ней, и попыталась забраться по юбке. Я вновь заорала, сбрасывая ее, и отпрыгнула в сторону. «Что такое?» «Крысы!» «Ника, не истери, скоро буду!» На этом Рыжий отключился, а я уставилась на кристалл. Увы, местный телефон, казалось, умер. Я снова попробовала его включить, но судьба посчитала, что лимит удачи на сегодня исчерпан. Чёрт! «Миледи отдыхает», — доложила служанка, когда Страйгер постучал в дверь дома Элии и сообщил о цели визита. «Разбуди», — приказал он, прошел к дивану и сел на него. «Я подожду». «Да, милорд», — испуганно пролепетала девушка и едва не побежала по лестнице. Страйгер проводил ее взглядом и снова взглянул на письма. Да, его поступок явно выбивался из правил этикета и самой обыкновенной вежливости. Прийти в столь позднее время, особенно учитывая горе Элии, было верхом неприличия. Но ждать до утра он не стал бы. Ответ нужен был прямо сейчас. «Миледи примет вас. Подождите пару минут и пройдите в гостиную». Страйгер кивнул и направился в комнату, где днем оставил Вераю. Пришлось подождать 10 минут, прежде чем Элия появилась. Бледная, с наскоро переплетенной косой, в халате, все тот же потухший взгляд и следы от слез. «Простите за поздний визит, миледи, но дело не терпит отлагательства». «Чем я могу помочь?» — вздохнула Элия. «Я хочу знать об отношениях леди Орин и наследника», — резко сказал он. Девушка побледнела еще сильнее, а Страйгер почувствовал укол совести. «Да, надо было сказать об этом помягче, но время...» Непонятно почему, но его преследовало чувство, что оно превратилось в воду и сейчас утекает сквозь пальцы. «Не понимаю». «Все вы понимаете, миледи?» — перебил он. «Я хочу знать, как долго леди Орин была любовницей Ласса и почему об этом никто не знал». «Откуда?» «Я знаю», — закончил лорд вопрос. «Эти письма я нашел у нее дома». Он протянул бумаги девушке. Она схватила их, вчиталась в строчки и потупилась. Затем покачнулась и присела на край дивана. «Миледи, прошу вас, будьте откровенны. От этого зависит слишком многое». «Мы подруги», — тихо сказала она, поймав кончик косы и нервно его затеребив. «Познакомились с наследником одновременно, когда были представлены ко двору. Наверное, я не удивлю, если скажу, что мы и влюбились в него в один и тот же день. Но Лас выбрал Вераю. Он оказывал ей такие знаки внимания, которые явно говорили о его намерениях». «Они были любовниками?» — грубо спросил Эрик. «Да», — прошептала Элия. «Почему об этом никто не знал? Почему я об этом не знал?» Лорд едва сдерживался от крика. «Должность фаворитки не позорна». «Не для Вераи», — покачала головой она. Ее такое положение не устраивало. Как известно, короли, даже будущие, не женятся на своих любовницах. Любовь проходит, а репутацию восстановить уже нельзя. Да и кто захочет жениться на бывшей любовнице, пусть и будущего короля? Вы бы хотели себе такую супругу?» «Нет», — честно признался Эрик. «Но вам это не помешало». «Я слишком сильно любила его. Мне было все равно, что говорят люди», — выпалила она. «Как они смогли сохранить связь в секрете?» «Я прикрывала их». Элия посмотрела на него. «Милорд, как я уже сказала, я настолько сильно его люблю...» «Любила. Что была готова быть ширмой, лишь бы иметь возможность видеть его, общаться с ним. Когда он, наконец, увидел во мне нечто большее, чем подругу Вераи, я была счастлива». «Как леди Орин отнеслась к своей отставке?» «Спокойно. Просто их история закончилась. Вера была счастлива за нас с ним. К тому же, как Лас и обещал, он щедро вознаградил ее, и в глазах аристократии ее репутация осталась безупречной». Страйгер промолчал, хотя явно был не согласен с девушкой. «Как она попадала во дворец?» «Так же, как и я, при помощи портального ключа». «Покажете?» «Да, конечно. Он у меня в спальне. Подождите, я принесу». «Вы не возражаете, если я пойду с вами?» «Как пожелаете». Элия встала. Не оглядываясь, пошла вперед. Поднимаясь следом за ней по лестнице и заходя в спальню, Страйгер больше всего на свете хотел, чтобы она отдала ему кристалл перехода. Это будет означать, что Вераи невиновна. «Его нет», — растерянно сказала Элия, показывая на шкатулку. «Он был здесь?» «Когда вы видели его в последний раз?» «Дня 3 или 4 назад», — на миг задумалась она. «Точно не скажу». «А когда вас навещала леди Орин?» «Сегодня? Вы же сами привезли ее. Слабо улыбнулась Элия. «А до этого?» «Примерно...» «Дня 3 или 4 назад», — перебил ее Эрик. «Да?» — она нахмурилась. «Вы же не думаете, что Вера причастна к убийству Ласса? Это безумие!» Страйгер не ответил. «Милорд!» «Идет расследование, пока мы не нашли виновника». «Но...» «Благодарю за помощь, миледи. Еще раз извините за столь поздний визит». «Я провожу вас». «Не стоит. Я найду дорогу. Всего доброго, миледи. Еще раз примите мои соболезнования». Ответное спасибо лорд услышал уже в дверях, а голова уже была занята другим. Итак, Верая виновна. Бездна, как же ему хреново! Сердце в груди болит так, будто его раз за разом протыкают стилетом. Вопрос теперь в другом. Кто пытался убить саму леди Орин? Это он узнает в цитадели. Страйгер находился у подножия лестницы, когда почувствовал всплеск магии и услышал сдавленный крик. Не раздумывая, он бросился обратно, на ходу активируя дар. Ворвавшись в спальню, просто снеся дверь плечом и не тратя время на открывание, Страйгер моментально оценил обстановку. Действующий портал, Элия, лежащая без сознания на ковре, воздух, насыщенный уже знакомой магией, ощущение движения справа, чувство опасности, отчего все инстинкты взбунтовались. Лорд резко обернулся, на ходу отпуская заклинание парализации. Сияющая сеть полетела прямо в цель, направленная уверенной рукой, трансформировалась, стоило ей прикоснуться к жертве, сжалась, плотно спеленав тело. Преступница упала, не в силах пошевелиться и что-либо сказать. А когда Страйгер увидел, кто ему противостоит, пошатнулся. Время замедлилось. Рыжее облако волос, рассыпавшихся по светлому ковру, бледная кожа, закрытые глаза, тень от густых ресниц, пухлые губы, такие сладкие на вкус. Сладкие и ядовитые, бездна, от этого яда нет противоядия. Эрик не верил, просто не верил тому, что увидел. Этого не может быть. Сердце, в последние дни постоянно напоминающее о себе, вновь заболело. Интересно, а в нем еще осталось место для очередного укола? Или сероглазая демоница окончательно и бесповоротно растерзала его? Впрочем, какая разница? Только что она нанесла последний удар. Как? Как такое возможно? Она не могла покинуть цитадель. Только не после того, как он сказал Риду о ее новом статусе. Все кричало о виновности Верая, а он все равно не верил. Несмотря на Элию, к которой он даже не подошел, хотя должен был сразу проверить ее состояние. Он просто стоял и смотрел на девушку, лежащую у его ног. Как? За последний день он узнал о ней так много, что до сих пор находился в недоумении. Как он мог не увидеть этого, наблюдая за девушкой последние две недели? Ему приводили неопровержимые доказательства лицемерности, злобы, зависти. Он сам в этом убедился только что. Но этого не могло быть. Его Верая была совсем другая. Упрямая, недоверчивая, откровенная, постоянно пытающаяся контролировать себя, но в то же время нежная, доверчивая, страстная. Она была соткана из противоречий, но одного в ней точно не было. Способности к подлости, предательству. Это все какая-то ошибка. Сейчас он возьмет ее и отправится в цитадель. Рид скажет ему, что его Верая все еще находится там, а здесь на ковре лежит другая. И тогда он сможет вздохнуть с облегчением. Эрик понимал, что сейчас мечтает о несбыточном, но так хотелось верить, что весь этот кошмар устроила девушка, просто похожая на Верая Орин. Страйгер оглянулся. В коридоре жались к стенам слуги, не решаясь приблизиться к госпоже, несмотря на явное беспокойство на их лицах. Лорд махнул рукой, разрешая им войти, отстраненно наблюдая, как вокруг Элии засуетились. Она застонала. Одна из служанок помогла ей подняться, и Страйгер встретился взглядом с девушкой. «Почему?» — едва слышно прошептала она. Эрик покачал головой, молча взял Верая на руки и исчез в портале, выйдя через несколько минут на портальной площадке цитадели. Не выдержав, он коснулся рыжих волос, пропустил их через пальцы, а затем резко выдохнул и решительно шагнул вперед.